Глава 15. Софи. «Софи», — позвал меня Каст, стоило нам оказаться в спальне. «Моя девочка», — прошептал он. «Нужно немного остудить тебя», — добавил он, накрывая мои губы своими и увлекая в требовательный поцелуй. Я не особо соображала, поэтому его слова не восприняла никак. Так что для меня стало неожиданностью то, что Каст принес меня в ванную. «Каст, что ты...» — успела прошептать я, прежде чем мужчина поставил меня на ноги и молча стянул с себя одежду, открывая моему взору накачанные мышцы. Мне кажется, я аж подзависла на некоторое время, наблюдая, как Ирн подцепляет пальцами пояс штанов и спускает их вниз. Мне и так было до одури жарко, так теперь и вовсе. Я почувствовала, что мое тело готово вспыхнуть еще сильнее. «Софи», — снова позвал меня Ирн, заставив вскинуть на него смущенный взгляд. И да, до этого момента я смотрела на вполне определенную часть тела мужчины, оценивая его размеры. «Иди ко мне», — привлек он меня ближе, забираясь руками под мою одежду и в два счета стягивая ее. Я не успела опомниться, как оказалась совершенно голой перед Ирном. Мужчина окинул меня таким взглядом, от которого я почувствовала, что щеки заливает еще большим румянцем. Хотелось закрыться руками, но стоило мне дернуться, как Ирн перехватил меня за запястье, не позволяя совершить задуманное. «Какая ты красивая девочка», — прошептал он. Но смутиться еще больше от его слов я не успела, как Каст подхватил меня на руки, перенося в подобие душевой кабинки, где отпустил меня. «Готова?» — прошептал он, окидывая меня горящим взглядом. «К чему?» — спросила я, боясь посмотреть в глаза мужчине. Было до одури стеснительно. «Чуть успокоить твою энергию», — ответил Каст, поворачивая рычажок и позволяя прохладной воде пролиться на нас. Не ожидая такой подставы, я взвизгнула и попыталась рвануть из-под струй туда, где их нет. Но Ирн перехватил, крепко прижимая к себе и неожиданно касаясь губами моей метки. В мгновение я замерла, наплевав на холодную воду. Вот только не от поцелуя, а от члена, который уперся мне в попку, неосознанно заставив потереться об него. «Тс, моя дорогая, потерпи немного», — прошептал он. И я покорно замерла, чувствуя, как некое давление внутри меня медленно уходит. Вот только почему-то не забирает с собой тягу к Ирну. Как же я хотела его. И эти руки, обвивающие мое тело, только раззадоривали. Ведь Ирн не терял времени даром. Он изучал мое тело, оглаживая его и сжимая в выпирающих местах. Так мою грудь накрыли его ладони, чуть стискивая, а губы скользнули на плечо, оставляя дорожку из горячих поцелуев. Было так хорошо, что я даже не заметила, когда температура воды изменилась, и уже теплые струи били в разгоряченные поцелуями и ласками тело. А потом руки Каста заскользили вниз, добираясь до изнывающего от желания местечка. Пальцы скользнули между влажных лепестков и проникли внутрь, выбивая из меня довольный стон. «Какая же ты узенькая, Софи!» — прошептал мне на ухо Ирн, заставляя смутиться. «Нет, не зажимайся, малышка. Дай мне изучить тебя», — попросил он, скользя пальцами внутри горячего влагалища. «Я...» — просипела я, чувствуя, что давление снова возвращается. «Я так хочу тебя, Каст. Прошу», — прошептала я, совершая то, на что никогда бы не нашла в себе смелости. Раздвинула ноги и прогнулась в пояснице, упираясь руками в стену напротив. Стоит ли говорить, что ладони мужчины тут же опустились на мои ягодицы, оглаживая их и лаская меня пальцами между? «Что ты делаешь со мной, девочка?» — прошептал Ирн, а в следующее мгновение я почувствовала, как член мужчины проскальзывает внутрь моей узенькой дырочки. Я даже дыхание затаила, прикусывая нижнюю губу и в нетерпении ожидая первого толчка. И он не заставил себя долго ждать. Сжав мои бедра пальцами, Кас начал двигаться каждым последующим толчком, заставляя меня громко стонать от удовольствия. И если сначала мужчина действовал осторожно, то вскоре установил нужный ему темп, призывая отдаваться ему без остатка. «Ах, Каст!» — шептала я имя Ирна, чувствуя, как медленно подхожу к грани. Внизу живота становилось томительно сладко. Хотелось коснуться себя, но Каст опередил, заставляя меня выпрямиться и тут же припадая губами к моей шее. «Софи!» — шепнул он мне, обхватывая рукой мою шею и заставляя откинуть голову на плечо мужчины. «Какая же ты соблазнительная, сексуальная!» Я с ума сходила от слов, которые шептал мне мужчина на ухо, полностью владея моим телом в этот момент. Его руки, казалось, побывали везде, изучая каждый сантиметр и особенно выясняя все эрогенные места, касаясь которых Каст вызывал во мне громкие стоны. Особенное внимание он уделял моим соскам, от ласки которых мое тело прошивали разряды тока. Темп становился все интенсивнее, а проникновение члена в мое горячее лоно более глубоким. Дыхание напрочь сбило. «Не могу, не могу больше!» Простонала я, когда пальцы Ирна снова сжали мои бедра, вызывая приятное томление внизу живота. «Прошу, Каст, коснись меня, коснись!» И мужчина беспрекословно подчинился. Его рука скользнула вниз, накрывая пальцами комочек нервов и поглаживая его интенсивными движениями. Мне хватило лишь полминуты, чтобы достичь разрядки и сжаться, вынуждая Ирну недовольно рыкнуть мне в шею. Но я не могла контролировать себя в этот момент, пытаясь сделать вдох после настолько головокружительного оргазма. «И что ты делаешь со мной, девочка?» — прошептал мне Каст, тоже пытаясь восстановить дыхание после секса. Отпустив меня, он властным движением развернул к себе и снова привлек, жадно целуя меня в губы. Его язык скользнул внутрь моего рта, хозяйничая и вынуждая застонать от ласк, которым награждал меня Ирн. Ладонь мужчины накрывала мою метку, из-за чего я потеряла голову еще больше. Я словно была в его плену, от которого не видела спасения. Но насколько же мне было хорошо в этот момент и, на удивление, свободно. Кажется, Каст смог опустошить меня. Вот только неизвестно, насколько. «Моя девочка, в тебе еще полно энергии, но мы оставим ее на утро, когда твои женихи к нам присоединятся». Словно прочитав мои мысли, произнес он, касаясь губами моего уха и будоража мое воображение. «Присоединяться?» — переспросила я. «Конечно. Или ты думала, что будешь всегда с одним?» «Нет, моя девочка. Ты будешь уделять все свое внимание всем женихам поровну и принадлежать нам без остатка». Каст. После того, как я уложил Софи спать, я вышел в коридор, собираясь узнать, где моя комната. Оставаться с девушкой было неправильно. То, что произошло, к сожалению, имело определенную причину — освободить Софию от излишков энергии. Я до сих пор считал, что не подхожу девушке, и при первой же возможности она избавится от такого жениха, как я. Преступник, да еще и Ирн. Но стоило открыть дверь, как я наткнулся на Аура, который, на удивление, почтительно склонил передо мной голову. «Господин, хозяин и его высочество ожидают вас в гостиной. Я провожу вас», — произнес он, приглашая следовать за ним. Конечно, я пошел. Стоило многое обсудить, да и вообще выяснить, какие у Ауров планы на мою персону. То, что они забрали меня из Офи, ни о чем не говорит. Они спасали свою невесту, ведь, как я понял, установившаяся связь с девушкой перекрыла связь с Аурами до момента, как она будет подтверждена близостью. Другого объяснения нет. Но теперь-то им ничего не мешает предложить мне отправиться на все четыре стороны. И хотя я сказал Софи, что она должна будет уделять всем женихам свое внимание поровну, но на самом деле не верил в это. Да, так было положено у Ауров, в нормальных семьях, где есть высшие невесты. Вот только здесь была другая ситуация, и этому виной я. Проводив меня до гостиной, слуга удалился, предварительно открыв передо мной двери. Переступив порог, я тут же нашел взглядом Ауров. Принц занял место у окна, стоя ко мне в полоборота, а второй жених Софи сидел в кресле, попивая какой-то напиток. Было видно, оба напряжены. При моем появлении они обернулись, остановив на мне свой придирчивый взор. Нетрудно представить, что они думали. Но я не собирался пасовать, поэтому молча прошел и сел на диван. «Рассказывай. Все с момента знакомства с Софи», — повелительным тоном произнес принц. «Конечно, я мог заортачиться. Вот только ссориться с Аурами такое себе. Придется налаживать с ними контакт, если хочу быть подле Софи». Она внезапно появилась посреди таверны. Сказала, что ее толкнула в портал невеста ее жениха, — ответил я, скрещивая руки на груди. Я чисто случайно оказался рядом и решил ее спасти. «Бескорыстно?» — позволил себе усмешку его высочества. «А почему нет?» — склонил я голову на бок. «Если бы не я, ее бы Ирны на части разобрали». «Твои друзья?» — попытался спровоцировать меня мужчина. «У меня нет друзей среди Ирнов», — стиснув зубы, процедил я. «Возможно, у вас имеются», — не удержался я. Нервы, черт бы их побрал. Я же хотел наладить контакт, а не усугублять отношения с Аурами. «Оба прекратите!» — громким, спокойным голосом произнес второй жених Софи. «Тайр, кажется, если память не изменяет». И, к моему удивлению, принц послушался, молча отворачиваясь к окну. В то время как Тайр налил из графина в свободный стакан какой-то напиток и протянул мне. «Рассказывай. Нам нужно знать все». Пришлось принять предложенное, в котором я распознал горчий медовник. Довольно интересная вещь, помогающая немного расслабиться и успокоить нервы. Сделав глоток, я собрался с мыслями и начал свой рассказ. Сначала мы добрались до таверны, где я оставил вещи. Но так как от Софии за километр ощущалась энергия, Ирны смогли ее почуять. До самой норы Ильяра мы бежали, скрывшись в одном из его миров. Но Ирны смогли найти нас. Вкратце рассказал я. «И что дальше? Ирны не тронули Софи? Вы как-то сбежали из закрытого города?» Нахмурившись, уточнил Тайр. «Да. До того, как нас нашли, я предложил Софи попробовать забрать ее энергию через поцелуй», — ответил я. В тот же момент от окна послышался многозначительный хмык, но я решил не обращать на него внимания. Это была лишь тщетная попытка спасти Софи. Вот и все. Я не рассчитывал на успех и поначалу ничего не почувствовал. А вот когда Ирны напали, я ощутил магию и смог открыть портал, — ответил я. Мы переместились в столицу Арии, переночевали там и после махнули в Карзан, в соседнюю часть, оттуда на Аране в Лукру, а после вы уже знаете. Ладно, значит, после первого поцелуя и установилась связь. Понять бы еще как. Ирны разве могут устанавливать связи с невестами? — задумчиво пробормотал Тайр. «Думаю, все дело в том, что я лишь наполовину Ирн», — ответил я, заставив мужчин синхронно посмотреть на меня. «Наполовину Ирн?» — переспросил Тайр. «Погоди», — пробормотал принц, доставая став и что-то ища в нем, пока перед ним в воздухе не появилось досье на меня. «Тут ни слова про это. Лишь о том, что ты убил Аура, женщину». «Она моя мать», — нехотя произнес я. «Но была убита не только она, но и мой отец, Ирн. И, забегая вперед, сразу скажу, это не я. Просто никто не стал разбираться». «Думаешь, мы так легко тебе поверим?» — хмурым взглядом посмотрел на меня принц. «Вам решать», — пожал я плечами. «Я лишь рассказал все, как было». Мужчины молчали недолго, пока Дариан наконец не решился. «Ладно, я дам распоряжение разобраться с этим делом, а пока останешься здесь. Все равно до момента, как выберут нового императора, мы не можем ничего сделать», — намекнул на разрыв связи мужчина, заставив меня недовольно сжать кулаки. «Да, я считал, что недостоин Софи, но все равно был против разрыва связи с ней». «Но не дай Аури, ты причинишь Софи вред», — пригрозил мужчина. Ответить принцу я не успел. «Не думаю, что кто-то здесь в здравом уме готов потерять доверие нашей невесты и уж тем более навредить ей. А насчет связи не нам решать, Дар. Софи сделала связь с Ирном приоритетной, как это не прискорбно признавать», — вдруг возразил Тайр, заставив меня недоуменно посмотреть на него. «Приоритетный?» — переспросил я. «А ты думал, как? Думаешь, почему мы отправили вас двоих наверх? Никто, кроме тебя, ей был не нужен в тот момент», — усмехнулся Аур. «Невесты способны управлять своими связями и ставить любимчиков вперед, что способно сильно помешать остальным женихам. Сейчас ты первый жених, а не я и Дариан. И нам придется постараться, чтобы добиться расположения Софи и достигнуть того же уровня связи, что и у вашей». Хотелось бы что-то выдать едкое, да только я понимал. Если Софи будет игнорировать Ауров и ставить в приоритет только меня, то мы из спальни вообще вылезать не будем. Один я с ее энергией не справлюсь. У нее ее столько, что, коснувшись сегодня метки, я испугался. Я был прав, говоря, что здесь нужно как минимум женихов 10, чтобы опустошать девушку. Хоть тогда выдал эту цифру наобум. Сейчас же убедился в своем предположении. И это пугало. Но в то же время я не особо хотел делить ее с таким количеством мужчин. С аурами бы рядом смириться, как и им со мной.